Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Чтению Слова Божия должна предшествовать молитва. Никогда, говорит преподобный Исаак Сирин, не приступи к чтению Слова Божия, не помолившись, да не раскаешься, потому что это Слово, которое либо оправдывает человека, дарует ему жизнь вечную, либо судит его. Слово, которое будет судить в последний день, и которое сейчас судит каждого из нас и может быть осуждением для нас. Слово Божие на каждый день для того, кто хочет осуществить свое назначение, стать человеком Божиим. И, разумеется, для того, чтобы мы научились читать Слово Божие. Святые отцы говорят, что научиться читать Слово Божие возможно только всею нашей жизнью. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, что оно остается всегда книгой за семью печатями для нас, до тех пор, пока мы не начинаем читать его своей жизнью, с усилием исполнить это слово. Мы можем наизусть знать все Священное Писание, но глубина его не откроется нам, пока мы не приступим к чтению его своей жизнью. Итак, сегодняшнее Евангелие, притча о сеятеле, тоже о том, как мы должны слушать и воспринимать Слово Божие. Господь говорит нам самые простые слова. «Птица летит, соль на столе стоит, сеятель сеет, рыбак ловит рыбу». Но во всем, оказывается, заключены бездны премудрости, потому что это Бог сотворил и благословил, и присутствуют во всем тайны, связанные с Царствием Божиим. Мы с вами не способны воспринимать мир на такой глубине, как Христос и как святые, которые научились от Господа, чтобы уже как в открытой книге читать Божие тайны. Но Слово Божие должно быть нами воспринято так, как оно сказано. Ученики, которые ищут истину и следуют за Христом, спрашивают Господа о значении притчи о сеятеле, которую Он сказал в присутствии множества народа. Каждый человек должен стремиться узнать сокровенный смысл Слова Божия. Не удовлетворяться тем, что он все читал и исполняет какое-то правило, как иные у нас могут читать по-славянски чуть ли не всю псалтирь, почти ничего не понимая. Псалтирь – это Слово Божие, это часть Священного Писания, оно неотделимо от молитвы, но молиться Богу и слышать Его Слово мы должны разумно. Когда один законник, искушая Господа, спросил его, как наследовать жизнь вечную, Господь сказал ему, разумеешь ли, что чтеши? У учеников Христовых была возможность, в отличие от других людей, спросить о значении притчи о сеятеле. У нас тоже есть возможность спросить у церкви, что значат его слова. Это самое главное, что есть в жизни человеческой. Узнать, что говорит тебе Христос. Самый счастливый человек, тот, кто слышит и постигает. Вам дано, говорит Господь, знать тайны Царствия Божия, а прочим в притчах. Почему одним дано, а другим нет? Потому что чем больше нам открывается истина, тем больше наша ответственность за то, что нам дано. Кому дано, с того и спросится. Потому Господь, сердцеведец, даже своим ближайшим ученикам не сразу открывает глубины своего слова, а постепенно просвещает их, испытывая их верность божественной правде. Люди в большинстве своем находятся в духовной слепоте, в глухоте духовной. Они видят только поверхность. Они могут читать Библию, Евангелие, но воспринимают то, что там написано, только внешне. А внутренне Господь не открывает им духовные тайны жизни, пока не увидит, что они изо всех сил стараются жить по правде и совести. Что такое человеческое сердце? Мы видим, что человеческое сердце – это земля, почва, в которую сеется семя Слова Божия. Пока не посеяно семя Слова Божия в сердце человеческом, оно ничего ценного принести не может. По естеству своему оно не в состоянии произрасти что-нибудь подлинное, глубокое, истинное. Поэтому весь смысл жизни заключается в том, чтобы эта почва и семя соединились в благодатном единстве, чтобы наше сердце и Слово Христово соединились. Тогда Господь совершит дивное чудо с нашей жизнью. А враг нашего спасения очень зоркий и искусный. Он все понимает, поэтому его главная задача – не допустить, чтобы люди услышали Слово Божие. В недавние времена очень трудно было достать Евангелие. Если кто-то привозил Евангелие из-за границы, то это считалось почти криминалом, антисоветской литературой, по крайней мере, в самый момент перевоза. А если кто-то доставал вдруг где-нибудь Евангелие, то это было для человека действительно счастье, Божий подарок. Все делалось и делается во все времена в мире, чтобы не дать людям услышать Слово Божие. Но Слово Божие нельзя связать, нельзя навсегда поставить такие преграды, чтобы не было его. Сатана никогда не сдается, хотя он всегда находится в унынии. Он надеется взять скорый реванш, когда видит, что люди все-таки пробиваются к слышанию, к чтению Слова Божия. Как сегодня мы видели в притче, дьявол прежде всего стремится похитить Слово Божие у тех людей, которые невнимательно слушают его. Похитить Слово Божие из их сердец с тем, чтобы они не могли уверовать и спастись. «Кто не уверует, тот никогда не спасется», — говорит нам сегодня Слово Божие. И поэтому все усилия врага направлены на то, чтобы отвратить людей от веры. Враг хочет создать такую атмосферу, чтобы люди и слышали, и одновременно не слушали Слово Божие. Пусть не по одному только Радонежу, по всем радиостанциям и программам телевидения благовествуют Евангелие. Если бы такое произошло, для врага это еще не страшно. Ему важно, чтобы людям было неинтересно это слушать. Или пусть слушают, удивляются, как умно сказано, какая глубина, какая красота, но не верят этому слову. Как рассказывал один молодой человек, который обратился к вере в советские годы, когда ему случайно попалось на глаза где-то в студенческом общежитии Евангелие, он открыл его и сразу понял, что эта книга на несколько порядков, как он прочтет потом у Пушкина, превосходит все, что написано на человеческом языке. Но это не заставило его изменить жизнь, он даже не задумался о том, что он должен измениться. Он просто решил, что он особенный человек и все хорошо понимает, в то время как кругом его глупые и слепые невежды. Но если даже блеснет вдруг истина человеку в Слове Божьем, то сатана постарается сделать все, чтобы человек забыл о ней. Даже еще из храма не вышел, сразу же разговоры с кем-то неизвестно о чем, и все уже похищено врагом, ничего не осталось. А если кто запомнил Слово Божие, так враг постарается, чтобы выбить это из человека, повернуть его ум к тем ценностям, которыми живут все, всеми способами, через телевидение, радио, рекламу. Входишь домой, включаешь сразу телевизор. Что в мире происходит? Нет у тебя телевизора, открываешь газеты или какой-нибудь сомнительный журнал. И вся атмосфера жизни направлена на то, чтобы человек забыл о слове, которое он воспринял только что от Господа. Если дорога мира сего проходит через наше сердце, это значит, что оно не защищено ни от чего и открыто всем бесам. Невнимательное слышание Слова Божия, неблагоговейное, небрежное, сегодня в Евангелии названо грехом поругания святыни, потому что это семя, упавшее на дорогу и потоптанное людьми. Идет попрание драгоценнейшей святыни. Люди топчут то, что предлагает им Господь, тайну жизни. Или эту святыню похищают у человека птицы, бесы, которые налетают из самого сердца, склевывают семя от того, что человек не хранит его, не дорожит даром Господним. Одно семя упало при дороге, другое на каменистую почву, а третье среди терния. Господь сам объясняет, что это значит. Глубина, на которой открывается значение Слова Божия, это скорбь, а скорби страшат людей. Многие радостно, вдохновенно воспринимают Слово Христово, плачут иногда в храме, слыша это Слово. Но Господь предлагает им ту глубину, где это Слово возрастает, предлагает им крестную глубину своей жизни и смерти, своей победы над злом и приобщения этой глубине, и люди страшатся. Ведь не зря сказано в Апокалипсисе, в конце всего, когда будет последний суд, вне Царства Божия окажутся не только блудники и предатели, но и боязливые, те, кто боятся, страшатся жить по правде Слова Божия. Может быть, думают они, можно жить как-нибудь не совсем так, как открывает это Слово. Может быть, можно устроиться, чтобы не слишком уж рисковать собою и от Слова Христова не отречься. Неизвестно, какое испытание, скорбями или благополучием, оказывается более опасным. Посеянное в тернии испытание благополучием, в котором собраны житейские заботы, всевозможные сладости жизни. Это происходит сегодня на наших глазах, когда от церкви отпало большинство людей. Во времена ли страшных гонений, об этом себя спросим, когда Господь показал нам, что значит Его Слово. Или во времена сегодняшнего кажущегося благополучия, когда человека целиком захватывают житейские наслаждения, не обязательно даже греховные. Человек всегда предпочитает сладкое горькому, но нельзя забывать, что человек не достиг еще того, что ему принадлежит по его естеству, что путь к этому через горечь. И как часто тернием оказываются каждодневные постоянные заботы, которые никому как будто бы не избежать, но которые у многих вытесняют слово, сказано, подавляют, душат его, и оно не приносит плода. Господь говорит сегодня в Евангелии о том, что каждый человек призван к тому, чтобы достигнуть полноты своей духовной зрелости. Господь прекращает жизнь человека тогда, когда он видит, что большей зрелости этот человек не достигнет. И тогда Господь ставит предел нашей земной жизни. Но даже младенец или отрок, который еще не постиг всю внешнюю мудрость, может приобщиться всей полноте жизни, которая заключается в Слове Божьем. И человек, проживший долгую жизнь, может научаться от него. Пока мы на земле, мы никогда не достигаем по-настоящему духовной зрелости, но мы к ней должны быть всецело устремлены. Плод добрый, говорит Христос, приносится стократно добрым и чистым сердцем. Сердцем, которое разумевает Слово Божие, как говорит апостол Матфей в притче о сеятеле. Сердцем, которое принимает это Слово, как говорит апостол Марк в своем Евангелии, в этой же притче. сердцем, которое хранит Слово Божие, как говорит апостол и евангелист Лука. Слово Божие хранится в сердце благоговейно и крепко, сказано в Евангелии от Луки, и тогда приносится плод в терпении. Терпением вашим спасайте души ваши, претерпевший же до конца спасется. Вся жизнь со всеми искушениями, скорбями и благополучием, со всеми нашими победами, вернее, утешениями Божиими, и со всеми нашими поражениями зовет нас к терпению. То, что мы приняли, мы сохраним, чтобы с нами не происходило. Как бы ни одолевал нас враг, мы никогда не отступим от слова жизни, которое дает нам Господь. И для нас Слово Божие – это запах живительный на жизнь, а не на смерть, как для врага рода человеческого и врага Божия. Будем внимательны к слушанию Слова Божия, чтобы нам не отпасть, говорит Господь. Будем остерегаться всего, что препятствует Слову, которое мы услышали, принести плод в нашей жизни. И в особенности будем страшиться невнимательного, неблагоговейного, небрежного слышания Слова Божия. Будем остерегаться, чтобы это Слово, услышанное нами, не похитило враг, и мы не потеряли то, над чем раньше трудились и что уже приобрели. «Имеющий уши слышать, да слышит», — возгласил Христос. Он возвышает Свой голос через все времена, через все века, через все поколения до конца времен. Каждому человеку без исключения обращен его голос. Господь говорит, что путь, который Он предлагает, трудный, узкий, крестный, но только этим путем слышание Слова Божия, послушание Ему, принятие Его в нашей жизни, в терпении и возрастании Его, исполняем мы свое предназначение – быть чадами Божьими, любящими и знающими любовь Божию и истину. Аминь.